Когда мы подъезжали к штабу Киевского укрепленного района в Святошино, начался очередной налет фашистской авиации. Пронзительный вой сирены почти не смолкал, предупреждая о подходе все новых армат вражеских самолетов. А на командном пункте деловитость и спокойствие. Офицеры штаба, возвратившиеся из частей, докладывали начальству о проделанной работе и тотчас же отправлялись в войска с новым заданием. Наконец, комендант укрепрайона освободился. «Здравствуйте, товарищ Сысоев!» Немолодой представительный полковник повернул ко мне забинтованную голову. Это было нелегко, он сморщился от боли, но, увидев меня, улыбнулся. «Иван Христофорович, рад видеть вас!» «Извините, я совсем было раскис, когда осколком чуть не снесло мне череп, но сейчас чувствую себя значительно лучше. Садитесь поближе». С Федором Сергеевичем Сысоевым мы старые знакомые. Я часто встречался с ним в мирные дни, когда он был комендантом РАВа Русского укрепленного района. В первые дни войны части этого укрепрайона, обойденные с флангов, стойко удерживали позиции. Лишь после приказа об отходе они взорвали доты и стали пробиваться к главным силам. Как опытному и испытанному в боях командиру, полковнику Сысоеву, в начале июля поручили возглавить организацию обороны Киевского укрепрайона. К сожалению, Сысоеву не повезло еще по пути в Святошино. Попал под бомбежку, его ранило. Несмотря на непрекращавшиеся сильные боли, Федор Сергеевич оставался на посту. Ему неутомимо помогал заместитель, молодой энергичный полковник Григорий Евдокимович Чернов. В комнате присутствовало несколько офицеров. Среди них я узнал полкового комиссара Илариона Федоровича Евдокимова, бывшего замполита РАВа Русского укрепрайона. Это хорошо, что друзья снова вместе. На скуластом лице комиссара с чуть-чуть по-монгольски суженным разрезом карих глаз добрая улыбка. Таким я и запомнил его. На долю Евдокимова выпадет нелегкая судьба. 20 сентября он поведет уцелевших бойцов на прорыв из окружения. Тяжело раненого в бою его подберут колхозники, выходят, и комиссар снова включится в борьбу, но теперь уже в качестве подпольщика. Лишь в начале 1943 года ему удастся вернуться в ряды советской армии. 8 правительственными наградами, в том числе орденом Ленина, будут отмечены боевые заслуги отважного политработника в годы Великой Отечественной войны. Были здесь начальник штаба укрепрайона подполковник Епифанов и его заместитель, подполковник Лихов. Я познакомился со всеми, кратко проинформировал о решении Военного совета фронта, сказал, что прибыл с задачей вникнуть в организацию и состояние обороны укрепрайона. Разложили на столе карту. Сысоев, водя по ней карандашом, стал объяснять мне обстановку. Вот уже второй день передовые части 3-го моторизованного корпуса немцев нащупывают слабые места в обороне укрепрайона. Фашистская разведка особо интересуется подступами к городу с юго-запада. По-видимому, именно здесь враг готовит свой главный удар. Цель – продвинуться по берегу Днепра, захватить городские мосты и переправиться по ним на левый берег. В этом случае противнику не придется пробиваться через весь Киев, он охватит его с тыла. Комендант ознакомил меня с разработанным при участии генерала Советникова проектом плана организации обороны укрепленного района с учетом прибывающих частей и соединений. Передний край района проходит по рубежу река Ирпень, Белгородка, Петровский, Юровка, Ветопочтовые, Кременище, Мрыги. Созданы два сектора, северный и южный. В состав войск северного от Борок до Белгородки войдут три батальона постоянного гарнизона. 3-я воздушно-десантная бригада, 4-й полк НКВД, гаубичный и артиллерийский полк, окружные интендантские курсы и 2-е Киевское артиллерийское училище. Комендант сектора комбриг Аверин. Южный сектор, охватывающий остальную половину укрепрайона до Днепра, будут оборонять два уровских батальона, части 147-й стрелковой дивизии, один гаубичный артиллерийский полк, три противотанковых артиллерийских дивизиона и первое Киевское артиллерийское училище. Комендант этого сектора майор Лучников. Кроме того, в укрепленном районе располагается 206-я стрелковая дивизия, 2-я воздушно-десантная бригада, 132-й танковый полк, окружные хозяйственные курсы, погранотряд, отдельная рота легких танков и батареи противотанковых орудий. «О, да у вас целый танковый полк в распоряжении!» — обрадовался я. «Полк-то есть, но танков нет», — вздохнул Сысоев. «В нем всего 7 легких стареньких машин. По существу полк является стрелковым, 1000 человек, вооруженных винтовками, да несколько пулеметов». Проведя по линии второй полосы обороны, проходившей в нескольких километрах от окраины города, комендант сказал: «Части 206-й стрелковой дивизии мы намечаем расположить здесь. О направлениях ее контратак мы еще подумаем». Внимательно выслушав коменданта, я отметил, что в проекте плана неясно одно. На кого возлагается общее руководство войсками в каждом секторе? Полковник Сысоев ответил, что над этим вопросом они думали, пока решили в северном секторе старшим военачальником назначить комбрига Аверина, коменданта этого сектора. Ему и будут подчиняться войска как постоянного гарнизона, так и полевого заполнения. В южном секторе, к сожалению, положение иное. Комендантом там является майор, а в состав войск полевого заполнения входит 147-я стрелковая дивизия, который командует старый опытный командир полковник Потехин. Поэтому решено батальоны постоянного гарнизона оставить в подчинении майора Лучникова, а все войска полевого заполнения, в том числе и артиллерийские части, подчинить командиру дивизии. На штаб дивизии возлагается также ответственность за организацию и поддержание взаимодействия между постоянным гарнизоном и частями полевого заполнения. Главное достоинство такого построения сил заключалось в том, что оно не требовало значительных перемещений войск и в то же время соответствовало обстановке. Обсудив все вопросы, мы выехали на оборонительные позиции южного сектора. Полковник Сысоев чувствовал себя плохо и не смог сопровождать нас. Со мной отправились полковник Чернов и полковой комиссар Евдокимов. Возле Юровки побывали на огневых позициях противотанкового дивизиона. Артиллеристы, сбросив гимнастерки, орудовали лопатами. По их обнаженным спинам струился пот. Молодой командир с тремя кубиками в петлицах подбежал к нам. Командир батареи старший лейтенант Сергиенко представился. «Как настроение?» — спрашиваю. «Готовы ли встретить вражеские танки?» «Пусть только сунутся. Сейчас мы готовим несколько запасных позиций, чтобы бить врага не только метким огнем, но и внезапностью». Оказалось, что старший лейтенант уже побывал в боях. Был объявлен короткий перерыв, и нас сразу же окружили красноармейцы. Посыпались вопросы о положении на фронте. Я сообщил последние данные о противнике. предупредил, что у него много танков, так что работы артиллеристам хватит. Увидев совсем юного бойца, я не удержался и спросил, приходилось ли видеть ему фашистские танки. Парень залился краской смущения, но ответил твердо. «Не довелось еще, товарищ полковник, но готовлю себя к этому. Одно знаю, что пропустить их в Киев нельзя». «Можете не сомневаться, товарищ полковник», — добавил командир батареи. «Хлопцы хоть и не обстреляны еще, но положиться на них можно. Сейчас они изо всех сил тренируются в стрельбе по движущимся целям». Тепло распрощавшись с истребителями танков, мы направились на позиции, которые спешно дооборудовались только что прибывшими частями 147-й стрелковой дивизии. Командир ее Сава Калистратович Потехин встретил нас на западной окраине Юровки. Мы познакомились. Типичное русское лицо, светлые глаза и очень спокойная, не бьющая на эффект манера говорить. Все располагало к этому 50-летнему полковнику. Подробно рассказав нам о состоянии дивизии, Потехин предложил выехать на передний край укрепрайона. Мы побывали в подразделениях 600-го и 640-го стрелковых полков. Повсюду кипела горячая работа по оборудованию оборонительных рубежей. Заглянули мы и к хозяевам укрепрайона в подразделение 28-го отдельного пулеметного батальона, которым командовал бравого вида капитан Кипаренко. Вблизи Юровки находился опорный пункт «Крым», в который входили доты номер 205, 206 и 207. Мы тщательно ознакомились с их состоянием. Киевский укрепрайон был, как известно, построен еще в 30-х годах, когда военным округом командовал Якир. Учитывая весьма важное значение Киева как крупного административно-политического центра, тогда было принято решение создать на его ближайших подступах систему укреплений. Долговременные железобетонные огневые точки ДОТы строились в основном в одну линию. Нужно сказать, что к началу Второй мировой войны укрепленный район фактически уже устарел и не отвечал требованиям времени. В дотах невозможно было хранить достаточное количество боеприпасов. Подземная связь между огневыми точками отсутствовала. Вентиляция была плохая. Ни перед дотами, ни в глубине обороны не было противотанковых и противопехотных препятствий. В связи со строительством укрепленных районов на новой государственной границе, все эти сооружения в 1940 году были законсервированы, а вооружение демонтировано. Только с началом войны, когда явно определился неудачный исход приграничного сражения, мы стали приводить укрепленный район в боевую готовность. Во всех дотах были вновь установлены пулеметы, а в некоторых успели поставить орудия малого калибра. Большую помощь в этой работе оказали киевляне. В результате поездки у меня сложилось вполне ясное впечатление о киевском укрепрайоне. Не совсем полноценный с точки зрения вооружения и сколоченности гарнизона, он все-таки представлял внушительную силу. Радовало, что командование района видит уязвимые места в обороне и принимает все меры к повышению ее устойчивости. А еще больше обнадеживал крепкий боевой дух войск. Несмотря на общую мрачную обстановку на фронте, среди бойцов и командиров не было и тени уныния. Все, с кем нам пришлось беседовать, жили одним чувством, которое хорошо выразил комендант ДОТа номер 205. Показывая оборудование и вооружение своей огневой точки, он воскликнул: «А вот и наш дом. Мы поклялись не покидать его, ведь Киев позади». Вот с этой мыслью до последней капли крови защищать Киев готовились все воины укрепленного района к предстоящему сражению. Объехав южный, наиболее ответственный сектор укрепрайона, мы решили не возвращаться в Святошино, а через Киев направились прямо в Бровары, куда прибыли поздней ночью. В штабе фронта напряженная работа не прекращалась и ночью. Мои помощники находились на местах. На оперативных картах были аккуратно отмечены все изменения в обстановке. Быстро готовим данные для утреннего доклада командованию. На рассвете иду к начальнику штаба фронта. Мне сказали, что он у командующего. Тем лучше, доложу сразу обоим. Оба генерала горячо спорили. Я сразу понял, что речь идет о 6-й армии. Что там еще стряслось? Кирпонос сердито тряс пачкой телеграфных планков. До каких пор это будет продолжаться? Вместо того, чтобы выполнять боевые приказы, командарм просит отменить их. Пуркаев в ответ лишь пожимал плечами. Передав телеграмму начальнику штаба, командующий проворчал. Как будто только 6-й армии сейчас трудно. Но ответ будет один. Музыченко должен неукоснительно выполнять приказ. Заметив меня, командующий спросил. Ну что в укрепрайоне? Докладывайте. Я рассказал о своих впечатлениях, о намечаемой командованием укрепрайона перегруппировки войск, о настроении личного состава. Упомянул и о ранении Сысоева, о том, что ему сейчас трудно работать. «Нужно подумать, Максим Алексеевич», — сказал Кирпонос Пуркаеву. «Кого из генералов можно будет выделить для руководства укрепрайоном? Там сейчас сосредоточиваются крупные силы, и Сысоеву при теперешнем его состоянии не справится». Отдав необходимые указания по дальнейшему усилению обороны Киевского укрепленного района и обеспечению его в самом срочном порядке бронебойными снарядами, командующий фронтом приказал мне проследить за выдвижением войск на новые позиции. Когда Кирпонос отпустил нас, начальник штаба молча сделал мне знак следовать за ним. Войдя в свой кабинет, он устало опустился на стул. «Что случилось в 6-й армии?» — не утерпел я. «А!» — раздраженно махнул рукой Пуркаев. «Музыченко, получив нашу директиву о наступлении на Романовку, прислал нам вот это. Доказывает, что наступать не может. И как у него время находится для писания таких длинных докладов?» Зная генерала Музыченко как человека на редкость энергичного и не очень-то склонного к писанине, трудно было поверить, что у него хватило терпения на столь пространный документ. По-видимому, штабисты постарались. Быстро просмотрев содержание доклада, я сказал, что если согласиться с этим предложением, то потеряет всякий смысл и наступление армии Потапова. «Вот то-то и оно», — огорченно отозвался Пуркаев. «Выходит, мы должны перейти к пассивной обороне, а это позволит немцам беспрепятственно атаковать Киев. Именно поэтому мы не можем согласиться с доводами генерала Музыченко. Ставка требует от нас решительных контрударов с целью закрытия бреши и ликвидации вражеских сил. Что же мы вместо выполнения приказа представим в Москву доклад о том, что у нас мало сил и мы не можем наступать в этих условиях? Разве в Ставке и в Генеральном штабе не понимают, в каком положении находятся наши войска?» Объективности ради должен заметить, что генерал Музыченко нисколько не сгущал красок, говоря о тяжелейшем положении своей армии и о недостатке сил для наступления. И все же в той обстановке, когда фронт был рассечен, иного выхода не было. Переход наших войск к пассивной обороне был бы лишь на руку противнику. Контрудар 6-й армии на Романовку, если бы даже не привел к закрытию бреши в линии фронта, сковал бы в этом районе значительные силы противника, облегчив положение под Киевом. К тому же наступление наших войск давало надежду соединиться с окруженными севернее Нового Мирополя частями 7-го стрелкового корпуса. Я спросил, готовит ли соответствующий ответ командованию 6-й армии. Пуркаев сказал, что в этом нет необходимости. К Музыченко выехал генерал Панюхов, который сообщит ему о решении военного совета и проконтролирует выполнение директивы. Наши контрудары под Новоград-Волынском и Бердичевым, хотя и не полностью достигли цели, но фашистские войска были скованы в этом районе, и гитлеровскому командованию пришлось вводить свежие резервы. Из-за этого оно не решалось бросить свои главные силы на штурм Киева. К чести генерала Музыченко, он сам понял важность контрударов и отдал их организации всю свою энергию. К сожалению, сил в его распоряжении оставалось все меньше. Надежды, что он сможет использовать для наступления на Романовку с 16-й мехкорпус, не сбылись. Соединения этого корпуса постепенно втянулись в ожесточенные бои с бердической группировкой врага, и перебросить их в район нанесения контрудара так и не удалось. А нараставший натиск фашистских войск под Бердичевым сильно тревожил нас. Они могли прорваться отсюда в тыл нашим 6-й и 12-й армиям. Поэтому командующий фронтом требовал от группы генерала Огурцова все новых и новых ударов по врагу. Группа Огурцова и части 16-го мехкорпуса выполнили задачу. Наши войска сумели здесь на целую неделю задержать главные силы двух моторизованных корпусов из танковой группы генерала Клейста. Высокую отвагу проявили бойцы и командиры мотострелкового батальона сводного отряда 8-й танковой дивизии 4-го мехкорпуса. Когда фашисты внезапно ворвались в Бердичев, мы не успели вывести из города 70 вагонов с боеприпасами. Нельзя было допустить, чтобы патроны, снаряды и авиабомбы, изготовленные руками советских людей, попали в руки врага. Было приказано уничтожить их. Это задание было возложено на батальон майора Копытина. Советские бойцы пробились на станцию. Фашисты отчаянно их атаковали, пытаясь окружить и уничтожить. Но никакие силы не могли заставить наших воинов отступить. И лишь когда саперы закончили минирование состава, майор Копытин подал команду пробиваться к своим. К вагонам прорвались фашистские автоматчики, и в это время грянули взрывы. Считали, что весь батальон Копытина погиб. Каково же было удивление, когда через 8 дней майор привел своих бойцов в расположение наших частей. Люди были до крайности измучены, но горды сознанием выполненного долга. Причем их оказалось больше, чем отправлялось на задание. Майор Копытин по пути влил в свой батальон более 2 рот другой дивизии, оказавшихся в окружении. А о танкистах сводного отряда 10-й танковой дивизии ходили легенды. Так весь фронт узнал о старшем лейтенанте Пелевине. Командир сводного отряда приказал ему захватить языка. Пелевин повел свою «бетушку», так бойцы прозвали легкий танк БТ, сквозь огонь на северную окраину Бердичева, занятого фашистами. Поднялся переполох. Танкисты Пелевина, давя гусеницами вражеских солдат, хладнокровно выбирали языка поценнее. Вот им удалось опрокинуть мотоцикл, на котором ехал немецкий офицер. Тот вскочил и пытался убежать. Пелевин выпрыгнул из танка, догнал гитлеровца, обезоружил и потащил его. Когда немцы уже втиснули в люк, Пелевин вдруг заметил, что у фашиста нет сумки, видно, бросил ее по дороге. Не обращая внимания на автоматную пальбу, которую открыли всполошившиеся фашисты, старший лейтенант снова спрыгнул с танка, разыскал пропажу и только тогда занял свое место в машине. Искусно маневрируя, танкисты вырвались из города. На шоссе они неожиданно столкнулись с вражеской автоколонной. Пелевин решился на отчаянную дерзость. Он приказал механику-водителю таранить ближайшую машину. Поднялась невообразимая суматоха. Грузовики наскакивали друг на друга, опрокидывались. Фашистские солдаты бесцельно палили из автоматов, разбегались по полю. Воспользовавшись паникой, Пелевин скрылся в ближайшем перелеске. Через полчаса он был в расположении наших войск. Доставленный Пелевиным язык оказался очень ценным. Это был штабной офицер, который вез важный приказ из штаба немецкой дивизии. А как неудержимо шли в атаку танкисты этого отряда. Нам сообщили о подвиге экипажа 34-ки в составе командира танка Дударева, механика-водителя Жданова, башенного стрелка Бастыря и радиста Крымова. В самый критический момент боя открыла огонь хорошо замаскированная на фланге фашистская батарея. Командир роты приказал Дудареву уничтожить ее. Жданов развернул машину и на всей скорости повел ее на врага. Фашисты сосредоточили по танку огонь всех своих четырех орудий. Машина содрогалась от рикошетировавших от нее снарядов. Все танкисты были изранены осколками брони. Прямым попаданием башню заклинило, вести огонь стало невозможно. Был затруднен и обзор из танка. Командиру пришлось наблюдать через открытый люк. И все-таки танкисты мчались вперед. Они влетели на огневые позиции и начали утюжить вражеские орудия и артиллеристов. Рота получила возможность развивать атаку. Тяжелый танк КВ, в экипаж которого входили лейтенант Жабин, младший воентехник Киселев, младший командир Гришин, командир орудия Точин и красноармеец Верховский, после атаки оказался отрезанным от своих. Вместе с экипажем в танке был командир роты старший лейтенант Кожемячко. «Ничего», — сказал он танкистам, — «будем драться». В первые же часы боя перебило гусеницу. Танкисты огнем отбивались от наседавших фашистов. Схватка продолжалась и ночью. Пока одни очередями пулеметов держали противника на расстоянии, другие вышли из танка и исправили повреждения. До утра экипаж сражался на улицах Бердичева. За это время он уничтожил 8 немецких танков, множество автомашин, десятки солдат противника и, в конце концов, вырвался к своим и вдобавок притащил на буксире почти совсем исправный фашистский танк. Когда КВ доставили на ремонтный завод, в броне его насчитали добрых 30 больших вмятин, а в основании башни торчал впившийся в сталь вражеский бронебойный снаряд.